Катерина Плантагенет хотела верить, что ее отец был невиновен, замечаю я. «Я так и не понял, узнала ли она правду», — говорит сэр Эдвард. «Ведь правда была известна лишь очень ограниченному кругу людей». «Если и было совершено убийство, соглашаюсь я, то это было сделано в такой тайне, что мы до сих пор ничего не знаем. Как вы думаете, имелись ли у Екатерины основания сомневаться в правильности общепринятой версии?» «Факт остается фактом. Ричард III так ни разу и не предъявил принцев живыми, чтобы пресечь эти слухи, и никак не объяснил их исчезновение. Что бы на самом деле ни случилось с сыновьями Эдуарда, он наверняка знал об этом. Мальчики были его пленниками и содержались в Тауэре под охраной верного Брэкенберри. Эта фамилия кажется мне такой же знакомой, как и Тиррелл, вставляю я, причем они попадались мне не только в книгах, но и где-то еще. Я обязательно вспомню, где именно. Разумеется, Ричард, опасаясь новых заговоров с целью освобождения принцев, мог увести мальчиков из Тауэра, продолжает развивать свою мысль лейтенант. И из этих соображений тщательно скрывать от всех их местонахождение. Но все же я лично считаю, что Ричард просто устранил племянников. А может, это дело рук Бекингема? Не думаю, миледи. Епископ Рассел утверждал, что в сентябре принцы все еще были живы, а Бекингем в это время уже находился в Уэльсе за много миль от Лондона. Да и как он мог сам или кто-нибудь из его людей незаметно проникнуть в Тауэр? Если бы принцев убил мятежный герцог, король наверняка обнаружил бы это. Уж Ричард не упустил бы случая заработать себе политический капитал, выдвинув обвинение против Бекингема. В ваших словах много здравого смысла, сэр. Но ведь остается еще Генрих VII. Эта мысль наверняка приходила... «Тсс!» — шипит лейтенант. «Не забывайте, что Генрих VII... был родным дедом королевы Елизаветы. Разумеется, его это волновало не меньше, чем других. Он приказал искать тела в Тауэре, но ничего обнаружить не удалось. Так что судьба принцев так и осталась неизвестной. Думаете, с какой стати Генрих VII так испугался самозванца Перкина Уорбека? Тот несколько лет выдавал себя за сына короля Эдуарда, Ричарда, герцога Йорка. Уорбек даже сумел убедить в этом кое-кого из европейских монархов, но потом был разоблачен. Представляете, в каком страхе пребывал король? Нет, Генрих VII не убивал принцев. Никто, кроме Ричарда III, сделать этого не мог. Если только Катерина Плантагенет не была права, и ее отец действительно не перевез принцев из Тауэра в другое место. Мне почему-то хочется, чтобы дело обстояло именно так. «Миледи, вы упустили из виду два важных обстоятельства», — говорит сэр Эдвард. «Первое. Если принцы содержались в Шерифхаттоне, то что случилось с ними после Босворта? Куда они исчезли?» «Может быть, бежали из Англии?» «Это был бы самый благоразумный шаг, потому что сыновья Эдуарда представляли для короля Генриха не меньшую угрозу, чем для короля Ричарда. Но никаких свидетельств того, что они оставались живы после сентября 1483 года, нет. Ни одна из гипотез не подтверждена документальными свидетельствами, возражаю я. Тут повсюду одни только предположения, и все следы, похоже, теряются. Не забывайте, что с тех пор прошло более 80 лет. Но есть еще один существенный момент, который вы не приняли в расчет, миледи. Ричард III был испорченный, жестокий человек, тиран, другого слова не подберешь. Он без суда отправлял на плаху своих противников. Чтобы подтвердить свои претензии на трон, он не остановился перед заведомой клеветой. Уж в этом-то никаких сомнений нет. Мы должны задать себе вопрос. Способен ли был такой человек убить родных племянников, которых перед этим самым бессовестным образом объявил незаконно рожденными? Но Катерина не считала его тираном. Она видела в нем немало хорошего. Она видела его таким, каким хотела видеть. И все же Ричард действительно был любящим и заботливым отцом, замечаю я. Это уже говорит в его пользу. И, может быть, то, что этот человек сделал, он сделал потому, что у него не было выбора. Ведь его враги постоянно плели заговоры, хотели его уничтожить. Читая между строк эти записки, можно сделать вывод. Пожалуй, Ричард преувеличивал угрозу. Причем делал это умышленно, дабы оправдать свои жестокие коварные действия. И все же я думаю, что мы ради справедливости должны оставить место и для сомнений в его пользу. Ведь в конечном счете никаких доказательств того, что принцы были убиты, не существует. И сэр Эдвард морщит свое и без того изрытое бороздами лицо в добродушной улыбке. «Вы снова пробудили во мне интерес к этой тайне, миледи. Она много лет не давала мне покоя. Никто не может отрицать, что тела так и не были найдены. Несомненно, здесь, в Тауэре, произошла какая-то весьма загадочная история. Вполне возможно, что имело место преступление. И я всегда думал, что наверняка где-то имеется ключ к этой тайне. Записки Катерины Плантагенет, дочери Ричарда, проливают свет на многое. Я и не предполагал, что мне доведется прочесть такое. Возможно, есть и другие источники». «Другие источники?» Лейтенант понижает голос. «Многое тогда замалчивалось. Я в этом уверен. Я думаю, в этой истории есть что-то такое, о чем мы даже и не подозреваем».